а сделал спиной неуловимый жест. И тот понял его, как понимали деда коровы, и тоже пошел, согнувшись, стараясь не шуметь. У одного из омытов дед остановился и замер. «Слышишь?» — шепотом спросил он. «Чего?» — по-деревенски ответил Беба. «Лещи жрут! Ох, жрут! Ох, и стая! И каждый не менее как 1,5 килограмма!» Но ни черта не слышал Лёва Бибенин. Пошумливал ветер в кустах, верещали бездумно птахи. «Ну что ты!» — чуть не плача сказал дед. «Он же траву жрет губами!» В досаде дед даже изобразил, как жрет губами траву в водных глубинах лещ. «Целая стая! Ох, чмокают нечестивцы!» «Бегем!» — вдруг властно приказал дед и шустро побежал обратной дорогой, загибая через кусты, чтобы выскочить напрямик домой. Когда на ближнем пригорке показалась семенящая фигура деда, а за ним Беба, задыхающийся от неправильного образа жизни, бабка Ариша с непостижимой шустростью включила обе электроплитки, поставила на них ведра с водой и засеменила в амбар, откуда вышла с мешком овса на спине. А самородок, завернутый в кармашек из ткани балондя, такие кармашки зачем-то давали раньше аналогичного названия плащам, лежал на чердаке дома номер 15 по улице Федора Павлова, возле дымоходной трубы, присыпанной шлакоблочной чердачной засыпкой. Над самородком водили ночные чердачные игры коты, и днем его сквозь шлак нагревал солнечный луч, попадавший сквозь щель в крыше. 15. Беба осторожно греб веслами плоскодонки, стараясь не плескать, как было приказано. Дед Корифей сидел на корме и бросал в воду горсти распаренного овса, который, как это известно, для леща то же, что для пьяницы водка. Временами дед Корифей поднимал палец. Беба сушил весла. «Идут», — вслушиваясь в неизвестные шумы, говорил дед Корифей. «Шевелят нечестивцы хвостами, вся стая!» Они уже покидали запретные воды колхоза «Заря», когда на противоположном бугре возникла фигура одноногого кузнеца Михея, тоже известного в местности лещевика. Кузнец Михей пронзил взглядом пространство, сразу все понял и, подняв к небу костыль, крикнул в направлении родного колхоза. «Уводят!» Крик его неизвестным науке способом проник сквозь засеянные житом поля, сквозь клевера и люцерны, лощины и пустоши, сквозь стены домов, где сидели за ужином рыбаки колхоза «Заря», и сразу проник в их сердца. «Греби!» — приказал дед Корифей и начал горстями швырять в воду лещевой алкоголь, выстилая дорожку. Из центральной усадьбы колхоза «Заря» вырвался трактор «Беларусь», увешанный людьми в воинственных позах. Из усадьбы колхоза «Рассвет» вырвался трактор «Беларусь», в прицепе которого сидели рабы рыболовной страсти. «Греби!» — кричал дед Корифей. И Беба выламывал весла. Скрипели уключены, трещали весла, и контрабасист Бибенин, который в жизни не знал, что может грести, греб. На ладонях вздувались и лопались пузыри, в мочалке превращались вялые бездельные мышцы. «Стой!» — ликующе сказал дед. Он поднялся на корме с символом победы и торжества,